Глава 9. Зиккурат. Знакомство с хранителем мира гоблинов у меня началось не то чтобы на позитивной волне. Мое альтер-эго было не только крайне деятельным, но и очень вспыльчивым. Скорость развития гоблинской республики была очень высока, и там я совершал слишком много непотребств, так как много вещей вызывали мое раздражение. Поэтому меня довольно быстро обнаружил хранитель, пусть мировой закон и прикрывал мою задницу, блокируя автоматическое оповещение хранителей о правонарушениях. Так вот, местный хранитель, который выглядел так, как выглядел бы супергерой гоблинов, высокий, для гоблинов хорошо сложенный, даже почти не сутулый, ну и лицо у него было чуть симпатичнее обезьяньего, хотя реальные гоблины выглядели хуже. Только вот облегающие треники не носил. Он тусил в какой-то открытой тряпичной броне зеленого цвета с жилеткой без рукавов и защитной юбкой по типу легионерской. Еще у него был посох с оранжевым камнем и красная магическая мантия. Этот тип не понравился мне сразу, так как после обнаружения, не разобравшись в ситуации, он выслал меня обратно в мир землян. Вот только так он не смог бы решить проблему. Я через Святую Землю легко вернулся обратно, когда хранитель ушел. Через несколько дней он обнаружил меня вновь, а затем начал буквально преследовать. Вместе с тем, у хранителей времени всегда было в обрез, поэтому он решил меня серьезно побить и таким образом закрыть вопрос. Но вот незадача. Он был лишь немного сильнее меня, поэтому с помощью внезапного бегства на СЗ я смог избежать серьезной драки. В общем, какое-то время мы бодались, но у моего альтер-эго также не было много времени. Он достал клинок вечной смерти и погнался за хранителем. Тот испугался и убежал. Так повторялось несколько раз, пока он не смирился, и мы не договорились до того, что буду меньше оказывать личного влияния на мир гоблинов, а он не будет меня депортировать. За других хранителей, часть которых была нейтральной, а другие отвечали за огров или троллей, он не отвечал. Имя его, которое я бы назвал Кликухой, переводилось на русский как «Юркий». Так я его Юркой и назвал. И действительно, улепетывал гоблин знатно. После того, как Лейд доставил мне сообщение, я переместился в условленное место под мою статую в Гобгоре. Юрка задумчиво ее разглядывал. «Здравствуй, Арес!» Хранитель поприветствовал меня первым, несмотря на весь его прежний снобизм, даже руку протянул. «Привет, Юрка!» — ответил ему я, схватив его руку со смачным хлопком. «Чем обязан?» «Арес!» — беспокойно сказал гоблин. «Дело очень важное и безотлагательное!» «Да что стряслось!» — перебил его я серьезным тоном. «Выкладывай!» «В наш мир гоблинов подготавливают вторжение», — громко ответил Юрка. «Огры собираются с помощью жертвенного алтаря открыть портал во внешний КВВ в Империю Огров». «А что, так можно было?» — задал я резонный вопрос. «Нет», — замотал головой хранитель. «Без помощи со стороны хранителей так сделать было нельзя, и даже если бы такая помощь осуществилась, было бы сложно найти материалы и достаточное количество жертв». «То есть хранитель может предать мир, который должен защищать?» — удивился я. «Может», — ответил гоблин. «Будет много штрафов со стороны мирового закона, вплоть до падения уровня и запрета на будущий его рост. МЗ может даже убить хранителя, поэтому хранители и не занимаются такими вещами. Но всегда есть исключения. Либо самому хранителю, либо его родственникам в Империи Огров могли пообещать что-то очень ценное». «Ага», — согласился я. «Либо Огр, ставший хранителем этого мира, оказался чересчур идейным. В любом случае, между вашими расами давно назревал конфликт. А дальше что?» «Если им удастся реализовать задуманное, то хранители окажутся бессильными перед большим количеством прибывающих огров». Юрка грустно опустил голову. «Сразу депортировать их не получится. Они должны будут что-то плохое сделать игрокам. а следить за всеми будет очень сложно». «Понял», — сказал я, — «давай ближе к твоему плану». «Сейчас». Хранитель облегченно улыбнулся, видя, что я не чиню ему препятствий и не вымогаю у него ничего за помощь. «Ну, разумеется. Какой смысл что-то мелкое вымогать с хранителя, если моя цель — весь мир?» На зеленой и практически плоской равнине, утопленной внутри кольца невысоких лесистых холмов, было построено множество деревянных загонов. В них по несколько сотен или по несколько тысяч гоблинов всех возрастов. Вокруг загонов патрулировали хорошо вооруженные огры. Пусть гоблинов было много, однако уровень у них у всех был ниже пятого. Они все были очень слабы. От загонов босыми ножками гоблинов уже были протоптаны тропинки главной дороги. Она вела к самому высокому в округе холму, на вершине которого располагался каменный зиккурат. То тут, то там в нем располагались столбы, между которыми были растянуты гоблины. Огры не гнушались ни стариками, ни детьми. Такое ощущение, что половинка КВВ — это сборище каких-то убийц и ублюдков. А в центре строения располагался жертвенный алтарь. Там было 5 углублений, над которыми огры непрестанно резали глотки гоблинам. Слив кровь, они бросали трупы прямо в яму в центре алтаря. Она была практически бездонной. Если кровь пролить в любом другом месте КВВ, она довольно быстро исчезнет, впитавшись в землю. Однако здесь кровь не исчезала. Она стекала с жертвенного алтаря и по специальным желобкам в полу зиккурата текла во все стороны, заполняя магические рисунки. Картина эта была очень кровавой. Удушливый смрад разносился во все стороны равнины. Несмотря на то, что началось все это лишь несколько дней назад, кровь заполнила уже почти все рисунки. Это было чем-то похоже на древние жертвоприношения евреев. По многочисленным свидетельствам, дошедшим до современности, а также, судя по раскопкам, в особый еврейский праздник с жертвоприношением, Пятидесятница, богатые евреи приносили в жертву однолетних баранов или коз в каком-то невероятном количестве. По сливным желобам, которые вели наружу из еврейских храмов, кровь текла рекой. В отрыве от отношения к Иисусу Христу, которого в христианстве считают Господом Богом, в исламе одним из пророков, а неверующие, которые не сомневаются в его существовании, считают его просто очень умным человеком и учителем нравственности. Если он действительно существовал в описанный в Библии период времени, сказав то, что сказал и сделав то, что он сделал, одна из неоспоримых праведных вещей – это замена жертвоприношения с кровавого на символическое. Миллионы, а может быть миллиарды агнцев за 2000 лет были им спасены от участи умереть в молодом возрасте. Большинству обычных людей было бы жалко даже безмозглых животных, приносимых в жертву в огромных количествах. Огры же убивали разумных существ. Несмотря на то, что в руках у палачей было обычное оружие, гоблины, умершие на этом алтаре, более не могли воскреснуть, а их духовная энергия использовалась для открытия портала. Понятно, значит, эта империя огров, точного названия которой я пока не знаю, должна перестать существовать, если они занимаются подобным в разных мирах. Мы с хранителем находились на одном из близлежащих холмов, откуда все было хорошо видно. В последние дни каждый вечер я делал медитацию, которой меня научила Лариса, чтобы сдерживать свой гнев. Вот и сейчас мой взгляд полыхнул алым, но я сдержался, не выпустив свое безумие наружу. Единственное, что я сделал, это попросил Эль убить палачей. Расстояние до алтаря на зиккурате было около 3 километров, но для моей легендарной лучницы такое расстояние было не слишком сложным. Закрыв глаза и немного примерившись к направлению ветра, Эль выпустила сразу 5 стрел, которые, пролетев по большой дуге, поразили 3 палачей из 5. 2 просто случайно наклонились за то время, пока летели стрелы. Жертвоприношение остановилось, огры насторожились. Мы с Эль быстро исчезли, переместившись на Эзе, а оставшийся на холме гоблин громко крикнул: «Хранитель огров! Ублюдок! Покажись! Я знаю, что ты здесь!» А после этого начал костерить своего оппонента отборным гоблинским матом, часть которого не переводилась ни на русский, ни на огрские языки. Слушавшие его огры покраснели от злости, а гоблины, сидящие в загонах, заулыбались. Кто-то из сердобольных матерей закрывал деткам уши. «Что ты сделал, паскуда?» — прозвучал с неба басистый голос огра, и вскоре тот появился, зависнув в нескольких десятках метров над землей. «Ты не можешь убивать жителей этого мира!» Скорее всего, огр имел в виду троих палачей, убитых Эль. У хранителей мира было много дополнительных способностей, подаренных им мировым законом на время рабочего контракта. Хранитель гоблинов также поднялся и завис напротив. «Ойли!» — хранитель гоблинов злобно усмехнулся. «Это говоришь мне ты?» «Я никого и пальцем не тронул!» — громко рассмеялся огр. «Пока что!» «Как и я!» — улыбнулся гоблин. Огр нахмурился и погрузился в себя. Скорее всего, проверял журнал правонарушений. Потом гневливо воззрел на своего коллегу. «Что бы ты ни сделал сейчас, ты не сможешь и впредь нас останавливать!» — выплюнул хранитель огров. «Ваша слабая раса должна быть благодарна за служение нам, ограм! В будущем, когда весь КВВ будет принадлежать нам, вы будете рады тому, что одними из первых стали нашими рабами!» «Придурок! Ты ведь в курсе, что я и ты одного уровня!» — гоблин разозлился. «И ты решил со мной бороться?» — рассмеялся огр. «Ну, вперед!» После этого они начали сражение прямо в воздухе. В это время огры внизу продолжили тащить жертв к алтарю. Хранитель гоблинов никак не мог их остановить. К долине с разных сторон начали подступать гоблины. Большинство из них были армиями гоблинов, которых хранитель попросил о помощи. Их перенесли через стелы, я выделил для этого бюджет, поэтому огры и не успели вовремя отследить их. Армия Федерации во главе с Одином также была здесь, но они встретили мощное сопротивление огров, и, как докладывали шпионы, многие армии огров сейчас разворачивались и двигались к долине, чтобы принять участие в сражении. Нейтральные хранители также прибыли, но не могли ничего сделать. Они не могли убить хранителя огров из-за участия в конфликте, также бы понесли потери и штрафы. Хранитель гоблинов скоро должен был получить свое наказание, так как первым напал на хранителя огров, тем более хранители не могли ничего сделать с тем, что творилось внизу. Со многими хранителями это не имело ничего общего. Может быть, они даже могли получить плюшки от огров. Хранитель же троллей был слишком туп, чтобы понять, что в действительности происходит. Палачи продолжали делать свое дело, и сопротивление гоблинов и их хранителя было бесполезно. Точнее, оно было бы бесполезно, если бы не одно «но». В какой-то момент хранитель огров отвлекся, и внезапно над его головой появился Горыныч в середине движения. Спустя мгновение его хвост опустился на голову огру, и тот, смешно крутясь в воздухе, рухнул на землю. Почти в тот же самый момент в него влетел раскаленный молот Фемы. Да, хранитель был намного сильнее моих легендарных бойцов, но все произошло слишком быстро, а также особые навыки ранга легенды не стоит недооценивать. Мои бойцы сделали свои движения и исчезли. Эль в это время выпустила еще несколько стрел, чтобы убить огров, которые совершали жертвоприношения. Пока хранитель огров распластался в яме в форме человека, из тени появилась моя рука с зажатым в ней КВВ и нанесла ему удар в ключицу. Огр взревел. «Что за дела?» Глаза его пылали гневом, когда он болезненно поднимался из ямы. «Ты предал наш мир?» «Я предал?» — Юрка возмутился. «Как у тебя вообще язык повернулся говорить о подобном?» И он напал на ослабленного огра. Тот понял, что дело уже начинает пахнуть керосином, хотя, скорее всего, из-за боли и неожиданности еще не понял, каким оружием его ранили. Юрка полностью оправдывал свое имя и бился очень быстро. Движения его были крайне ловкими, а заклинания прилетали с самых неожиданных направлений. Два хранителя и до ранения огра сражались на равных. Теперь же хранитель огров явно имел нижнюю руку. Он попытался сбежать, взмахнув рукой, разорвав ткань пространства, однако прямо перед трещиной появился сияющий голубым щит и врезался прямо в рожу огру. Леди-рыцарь, конечно, была слабее хранителя на порядок, даже после всех прокачек, но в руках у нее был особый щит, который имел собственный магический заряд, усиливающий таранный удар леди-рыцаря. Огр отступил всего на пару шагов, но этого было достаточно, чтобы отвадить его от трещины, которую уже принялся закрывать Юрка. Из-за спины огра внезапно показалось многосоставное цепное оружие. Оно засветилось золотым и многократно удлинилось, затем обвелось вокруг шеи огра. Просвещенный аскет сделал бросковое движение, и хранитель огров взлетел в воздух лишь для того, чтобы мгновение спустя рухнуть на землю лицом вниз. Конечно, я не преминул воспользоваться данной возможностью и пару раз вогнал кинжал между лопаток врагу. Огр еще лежа сделал удар рукой назад, но я уже успел отскочить. Сразу после этого пылающий огненный шар упал на противника. Огр успел накастовать защитный магический купол, который остановил заклинание принцессы драконов, однако в огненном шаре прятался молот Фемы, который легко преодолел магическую защиту и врезался прямо в нос огра, откинув его назад. Пока тот летел, над ним появился генерал Титановый, топнул ему ногой по груди. Обычно этот навык используется, чтобы послать по земле ударную волну и скосить толпы врагов вокруг, но тут мощный удар пришелся по грудной клетке. Хранитель огров выплюнул полный глоток крови и врезался в землю, где и получил от меня еще пару ударов. Один из якобы нейтральных хранителей, который выглядел как человек, но имел красную кожу, хотел вмешаться в конфликт. Однако я и мои бойцы появлялись в воздухе и исчезали слишком быстро. Мы возвращались на святую землю, поэтому даже депортируя нас, он не мог избавиться от нас надолго. Поэтому он решил вклиниться своими силами. Но его встретил поток стрел, от которых, впрочем, он легко отбился. Но в этот момент перед ним встал хранитель гоблинов. Если нейтральный хранитель на него нападет, то получит штраф. Пока они играли в гляделки, я пинком отправил ослабевшего огра в воздух, где его допинывали дальше мои бойцы. Мы за доли секунды появлялись и исчезали, разгоняя почти бессознательного врага. Потом он упал на главный алтарь зиккурата. Время словно остановилось. Все хранители офигели от происходящего. Глаза хранителя гоблинов округлились. Я взмахнул рукой, и передо мной появились тысячи бомб и ракет, которые полетели в хранителей. Затем появились мои переносчики, а за ними бойцы святого корпуса. Я поднял КВС и перерезал горло огру прямо над алтарем. Мои бойцы поймали большое количество огров и отправили их к алтарю, где все повторили за мной. Еще в процессе или сразу после этого они внезапно исчезали, но их дело продолжали их коллеги. Другие же бойцы спешно отвязывали от столбов гоблинов, привязывая огров. Пока хранители отходили от шока и защищались от взрывов, попутно осторожно вглядываясь в дым и вспышки из-за страха перед моим кинжалом, что весьма замедляло их действия, мои бойцы успели убить достаточное количество огров. Когда последняя капля крови заполнила рисунки, перед моим лицом появилось системное меню. Я быстро сделал выбор. Земля задрожала, жизнь покинула огров, привязанных к столбам, алтарь разрушился и прямо на его месте засиял голубой портал. Несколько секунд оттуда не было никаких движений, но вскоре начали появляться бойцы в классической форме основных войск Федерации Земли. За ними пошли солдаты, а затем призыватели. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Большинство хранителей были поражены происходящим. Нейтральный хранитель, работавший на империю огров, был смущен, а Юрка пылал гневом и выглядел очень обиженным. Я кивнул ему и вернулся к управлению войсками. Хранитель гоблинов лишь фыркнул и исчез в пространственной трещине. С этим больше ничего нельзя было сделать. Мир гоблинов потерял независимость, и стоило мне это всего 10% оставшегося времени до падения барьера. 7 месяцев превратились в 6,5, но меня это особо не парило. Портал стоял в Пелле. За 6 месяцев мир гоблинов можно будет освоить очень хорошо. Наши шансы на выживание увеличивались с каждым днем.